Глава 51. Но рано или поздно сестра Сен-Жозеф в своих рассказах неизменно возвращалась к настоятельнице. Китти с самого начала поняла, что личность этой женщины подчинила себе весь монастырь. Все его обитатели взирали на нее с любовью и восхищением, но также и с почтительным страхом. Китти и та чувствовала себя перед нею школьницей. Держаться с ней свободно мешало чувство, которое нельзя было назвать иначе, как благоговением. Простодушная сестра Сен-Жозеф для вящей внушительности рассказала Китти, к какому знатному семейству принадлежит настоятельница. Среди ее предков есть исторические личности. Она состоит в родстве чуть ли не со всеми европейскими монахами. Альфонс Испанский охотился в угодьях ее отца, и по всей Франции у них есть фамильные замки. Трудно было, наверное, расстаться со всем этим великолепием. Китти слушала и улыбалась, но рассказы эти производили на нее впечатление. «Да на нее стоит только посмотреть», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Сразу видно, что знатнее ее и на свете нет». «У нее удивительно красивые руки», — сказала Китти. «А вы бы знали, как мало она их жалеет! Она никакой работой не гнушается!» Когда они прибыли в этот город, здесь ничего не было. Они построили монастырь. Настоятельница сама нарисовала план и надзирала за работами. С первого же дня они стали спасать бедненьких, никому не нужных девочек от башни и от жестоких рук повивальных бабок. Вначале у них ни кровати не было, ни стекла, чтобы отгородиться от ночного холода. «Ведь ночной холод – самое вредное для здоровья», – добавила сестра Сен-Жозеф. Временами у них не оставалось денег не только платить рабочим, но и на еду для себя. Они жили, как простые крестьяне. Да что там! Во Франции крестьяне, вот хоть батраки ее отца, бросали бы такую пищу свиньям. Тогда настоятельница созывала своих дочерей, они преклоняли колени и молились. И Пресвятая Дева присылала им денег. То на завтра придет 1000 франков по почте, то какой-нибудь незнакомец, англичанин, подумать только, протестант или даже китаец постучит в дверь в ту самую минуту и принесет пожертвование. А один раз они дошли до того, что дали Богородице обет посвятить ей 9 дней молитвы, если она их выручит. И поверите ли, на следующий день явился этот забавный мистер Уоддингтон, сказал, что вид у нас такой, будто мы не отказались бы от ростбифа, и подарил нам $100.